Псалом 147. Восхваляй Иерусалим Господа, вославь Сион своего Бога. Он укрепляет затворы твоих ворот и благословляет твоих детей среди тебя. Он утверждает мир в твоих границах и насыщает тебя отборной пшеницей. Он посылает свое повеление на землю, быстро бежит его слово. Он дает снег, как белую шерсть, сыплет иней, как пепел, бросает свой град, словно камни. Кто может устоять перед его морозом? Он посылает свое слово, и тает все, подует своим ветром, и текут воды. Свое слово показывает Иакову, свои установления и суды Израилю. Для других народов он этого не сделал, они не знают его судов. Аллилуйя!